Глава 9. Мия Ив. Несколько дней я вспоминала совет незнакомки и никак не могла выкинуть его из головы, проигнорировав ее уверенность. В итоге решила, даже если ничего не получится, лучше попробовать, чем потом жалеть. И вот вечером я сидела у себя в комнате, внимательно изучала предпоследний совет по соблазнению желанного мужчины. Надеюсь, хоть на этот раз все пройдет нормально. Еще одного позора я не переживу. Неудивительно, что Тиан на меня не реагирует. Вернее, реагирует, но не так, как надо. В этот раз умные люди из журнала советовали приступить к соблазнению во время совместного ужина. Так сказать, совместить приятное с полезным. И нужно всего-то с жестами будет показать, что Анрасер мне нравится. Причем не поманить пальчиком, а пококетничать с ним. Но ничего же сложного. Я столько в фильмах насмотрелась на эти всякие тонкости, что теперь, можно сказать, специалист в этой области. А в дополнении мне всего-то и нужно будет, глядя ему в глаза, думать о совместном сексе. Чтобы, так сказать, своим магнетизмом притянуть Анрасера к себе, настроив на нужный лад. Да уж... Но раз для дела надо, главное не забыть, что начинать думать нужно с этой, как ее, прелюдии. Вот. Окрыленная новой идеей и полностью настроенная осуществить задуманное, я принялась готовиться к ужину. То есть надела облегающую майку с V-образным вырезом, выгодно приоткрывающую мою грудь. Бриджи, идеально подчеркивающие мои плавные изгибы и очень даже аппетитные выпуклости. И балетки, рассудив, что их будет очень удобно покачивать на ноге. Собрав волосы в гульку, чтобы полностью открыть шею, я критическим взглядом осмотрела себя в зеркале. Ну, прям роковая женщина. Теперь бы стать жизненным роком для любимого мужчины, желательно навсегда. На кухню я входила поступью королевы, труся в душе как заяц, медленно и величественно. По крайней мере, я надеюсь на это. Тиан уже был там и даже успел расставить тарелки на столе. В который раз убеждаюсь, идеальный мужчина. Мой муж, да будет ему земля пухом, в жизни бы не делал, как он говорил, женскую работу. Встрепенувшись, отвела жадный взгляд от Дангура. Складывалось ощущение, что у меня уже навязчивая идея. «Присаживайся». «Я сейчас тоже присоединюсь к тебе», — Анрасер отодвинул стул, ожидая, когда я на него сяду. «Неужели ради меня изучил этикет земли? А может, знает давно?» Решив не гадать, а наблюдать, я села на предложенное место. «Интересно, получилось красиво или с грацией бегемота на водопое?» Тиан же с совершенно каменным выражением лица отправился за бокалами. Вот что за мужчина? Интересно, а есть ли у Дангуров свои правила брачных танцев? Я вот пользуюсь земным подходом. А может, стоит почитать, как принято обольщать мужчину у новой для меня цивилизации? Однако думать об этом нужно было раньше. Сейчас отступать уже нельзя. Со взглядами точно должно быть все нормально. Только сначала одну ножку на другую закину. Я все правильно делаю. Я самая обаятельная и привлекательная. Как там было написано? Красиво закиньте ногу на ногу и красиво ее продемонстрируйте, чтобы мужчина смог полюбоваться. Сделала, как сказано, и даже выпятила ножку для лучшего обзора. Все выглядит безумно вкусным, сделала комплимент, соблазнительно улыбаясь. И, конечно же, как назло, Дангур зацепился за мою ногу, чуть не упав. Хорошо хоть сумел равновесие удержать. Кошмар какой! «Прости, я не хотела тебе мешать», — убитым голосом повинилась я. «Ничего страшного, сам виноват», — покосившись на мою конечность, Тиан присел напротив меня. «Так, нужно успокоиться и приступить к зазывным взглядам. Видимо, действие это просто не мое. Нужно прекращать, пока Тиан не сбежал от неуклюжей землянки. Я пристально начала наблюдать за тем, как он ест, провожая томным взглядом каждое его движение. Вернее, очень надеялась, что это взгляд томный. «Мия, ты тоже хочешь кираж?» Осторожно поинтересовался Тиан, так и не донеся до рта ложку с зеленой вязкой субстанцией. «Мне казалось, раньше тебе это блюдо не понравилось». «Ты его с таким аппетитом ешь», — выдала я первое, пришедшее в голову. «Дать попробовать еще раз?» «Пожалуй, нет». Вспомнив неприятный вкус кираши, я передернулась от омерзения. «Нет уж, если я вкушу столь дивное яство, то после этого точно ничего томно-соблазнительного сделать не смогу». «Ладно, буду думать о сексе». «Вспомнить бы, как это было». Погрузившись в свои воспоминания, я начала перебирать моменты, более всего подходящие для моего плана. Вот только не было у нас каких-то там экзотических прелюдий. Я вообще все хуже и хуже с каждым днем помнила свою прошлую жизнь. А если подумать, чего бы я хотела от Тиана? Каких действий? Ах, если бы он подошел и обнял меня крепко, крепко. Поцеловал бы, сладко, быстро утягивая в уединенное место, подальше от посторонних глаз, немного боязно, сильно неловко и очень радостно. А если бы он склонился и... Глухой стук, а затем последовавший за ним звон, вырвал меня из воспоминаний. Оказалось, что я сижу, опершись локтем о стол, подперев кулаком щеку. А вот моя балетка почему-то валяется на столешнице. «Мия, ты зачем обувью в посуду швыряешься?» – ошарашенно спросил Анрасер, смотря то на балетку, то на мою ногу. «Прости, задумалась», – пискнула в ответ, почувствовав, как лицо обдало жаром. «Да что же это со мной такое сегодня?» А уж когда он взял своевольную обувь и, присев передо мной на корточки, надел ее мне на ногу, я была готова в тот же момент пасть в его объятия. Но это серое недоразумение лишь спокойно село на свое место и продолжило ужинать. Но как так-то? Даже не желая этого, всего одним действием Тиан довел меня практически до умопомрачения, а я не сумела сделать ничего. Кроме того, что постоянно попадала в глупейшие ситуации. Даже самым простым советом из журнала не могла нормально воспользоваться. Видимо, не судьба мне почувствовать его руки на своем теле, ощутить горячее дыхание, опаляющее мою кожу, прикоснуться поцелуем к его губам. Тихо вздохнув, я с досадой прикусила губу. Нагнувшись над своей тарелкой, безразлично поводила по еде вилкой. Есть мне совершенно не хотелось. Обхватив шею рукой, потерла начавшее соднить от подступающих к глазам слез горло. Мне хотелось побиться головой об стол от безысходности, но показывать свою слабость перед Анрасером совершенно не хотелось. Заставив себя поднести вилку с едой ко рту, я с трудом проглотила то, что на ней было наколото. Нет, приходится признать. Еще один мой план с треском провалился. Услышав, как что-то упало, я перевела взгляд на куратора, а он в то время полез под стол и, если честно, не спешил оттуда выползать. Эх, совсем я мужика довела, даже видеть меня не хочет. Нервно потерев ногу и еще раз вздохнув, решительно встала из-за стола. «Прости, что-то голова разболелась». Выдала самую дурацкую женскую отговорку. «Пойду к себе, прилягу». Да, это было банальное бегство. Только я действительно не могла там больше оставаться. Злость и обида на себя взяли вверх, и по щекам, прочертив две дорожки, скатились слезинки. Тиан Зер Анрасер. Когда Мия покинула кухню, я, наконец, выпустил многострадальную ложку из рук. Теперь этот столовый прибор можно было только выбросить. Я его смял, слишком сильно сжав. Прижавшись лбом к прохладной поверхности ножки стула, с трудом перевел дыхание. Я так больше не могу. Сегодня вообще подошел к самому краю. Мия стала для меня самым настоящим наваждением. А ведь так надеялся, что мы хотя бы поужинать спокойно сумеем. Наивный. Великий разум. Если б только кто знал, чего мне стоило сдержаться и не наброситься на нее прямо здесь. Я становлюсь помешанным. А для нашей расы это очень плохо. Особенно для тех, кто принадлежит к семье императора. А ведь так все хорошо начиналось. Я сам приготовил ужин, накрыл на стол и даже чувствовал себя полностью спокойным, пока не отодвинул стул для Мии. Кто же знал, что это окажется настоящим эротическим испытанием? Наблюдая, словно хищник, за ее движениями, думал, что не выдержу, и, обхватив руками ее бедра, прижму к себе так, чтобы Мия сразу почувствовала всю силу моего желания. Но все, что посмел сделать, так это сжать спинку стула, не давая своим рукам прикоснуться к запретному для меня телу. А ее ноги! Я так старался не коситься в ту сторону, что не заметил и запнулся о них. Извиняясь перед своей подопечной, только и мог подумать, как она обхватит ими мою талию, призывно прогибаясь. Застонав, я закрыл лицо руками, пытаясь успокоиться. Захватив с собой погнутую ложку, вылез из-под стола и направился к раковине. Даже не подумав взять стакан, я жадно пил воду, надеясь хоть так немного унять бушующий внутри меня пожар. Так дальше продолжаться не может. Опершись руками о края ванны, я бездумно смотрел на льющуюся воду. Если она в скором времени не найдет себе мужа, я сойду с ума. Просто не смогу больше обуздать свои эмоции. Не знаю, о чем она думала во время ужина, но то мечтательное выражение на ее лице покорило меня. Я давно понял, что пропал, окончательно и бесповоротно. Но именно сейчас закрались первые отчетливые мысли. Больше держать себя в руках я не смогу. В тот момент мне до безумия захотелось, чтобы это мечтательное выражение и ласковая улыбка относились ко мне, чтобы все ее мысли крутились вокруг меня. Тогда я полностью потерял контроль, потянувшись к Мии, желание прикоснуться к губам, заправить за ухо выбившуюся прядь волос, прижать ее к себе и... Ее обувь, которую она называла балетками, стала моим спасением и проклятием одновременно. Звук сбитого стакана моментально отрезвил меня, а шок от потери самоконтроля получилось списать на удивление ее действиями. Но владеть собой так и не удалось. Тем более, когда Мия окончательно расслабилась. То, как она прикусила свою губу, запустила отсчет времени для окончательной потери моего самообладания и решимости держаться от нее подальше. А эта вилка, которую она так соблазнительно провела по пухлой после укуса губе, вообще чуть не отправила мое сознание в нокаут, оставив только голые инстинкты. А когда Мия обхватила свою шею, я уже плюнул на все, готовый взять ее прямо на этом столе. Упавшая ложка оказалась последним шансом для меня. Неимоверным усилием воли, изменив траекторию своего движения, я залез под стол. А там чуть не взвыл, увидев, как Мия небрежно провела рукой по своему бедру, не говоря уже про открывшийся обзор на стройные красивые ноги. Я трусливо решил не вылезать обратно. А что? Посижу, доем внизу. Видимо, высший разум все же жарился надо мной, потому что она ушла к себе. Так думать, конечно, плохо, но я был рад неожиданной головной боли, позволившей мне сохранить лицо. Вот только как удержать себя в руках при дальнейшем нашем общении? Посмотрев на оставшиеся сиротливо стоять тарелки с едой, я мысленно махнул на всю рукой и пошел к себе в комнату. Холодный душ сейчас был как нельзя кстати. Мия Ив. Очередная попытка соблазнения не принесла успеха. Диан верно выполнял обязанности моего куратора, забирал с занятий, помогал, но за рамки дозволенного не выходил. Я уже была готова кричать от безысходности. Надежда все таяла, и мной овладевало отчаяние. Единственным, что хоть как-то позволяло отвлечься, стала учеба. У меня начались занятия по выбранной профессии, и это приносило небольшое утешение. В то же время намекая, что рано или поздно моя адаптация будет завершена. Занятия оказались невероятно интересными, профессия все более привлекательной, но больше всего запомнился первый день, когда я поняла, что заниматься будем не по одному, а группами. Благодаря помощи бледного и худого инопланетянина, пройдя в нужном мне направлении, я нашла дверь в отсек с большой цифрой 2. Около нее уже толпился разношерстный народ, видимо, выбравший такое направление, как и я. Конечно же, моя необычная для них внешность привлекла всеобщее внимание. Землян немногие видели, вот и любопытствовали, тихо перешептываясь. «А мне что? Пусть смотрят, все равно деваться некуда». Отойдя к смотровому иллюминатору, я повернулась к ним спиной, как всегда залюбовавшись открывшимся в ней видом. Мне кажется, моя любовь к звездам не пройдет никогда, так и будет тянуть узнать тайны неизвестных миров. Тому, кто летает среди звезд на прогулку, не понять того, кто видел их только через атмосферу планеты. «Извините, а вы кто?» – раздался писклявый голос позади меня. Обернувшись, я приготовилась выискивать говорившего у себя под ногами и наткнулась взглядом на ботинки размера этак 50-го. Медленно поднимая голову, я скользила взглядом по ногам, мощному торсу, обозрев заодно и мускулистые руки, скрещенные на груди. В итоге, чтобы посмотреть в синюшное лицо говорившему, мне пришлось очень постараться. «Вы меня понимаете?» — спросило это чудо все тем же писклявым голосом. «Понимаю», — выдохнула я, все еще пытаясь совместить образ гороподобной гориллы с голосом феи Динь. «Тогда, видимо, вы не хотите мне отвечать? Извините, я просто никогда не видел таких, как вы». «Да я, в общем-то, тоже». «Что конкретно вас интересует? Моя планета? Мы называем ее Землей. Я – человек. Пришла сюда, потому что выбрала то же направление, что и вы все. Надеюсь, номер счета вам не нужен?» Вокруг раздались смешки, а мой собеседник заметно смутился. И скажу я вам, выглядело это довольно устрашающе. Хоть бы разрыв сердца не получить. Пусть меня и омолодили, но годы-то мои при мне и остались. «Не обращай на Гудрока внимания», — сказала краснокожая девушка, похлопав того по руке. «Его раса вся такая любопытная. А вообще, геронцы — милейшее создание, несмотря на свой устрашающий вид. Меня, кстати, зовут Нота до Ирк. Можно просто по имени». «Миа Гера Ив», представилась и я, решив, что общаться с окружающими все равно придется. Так почему бы не начать прямо сейчас? «Гера?» В оранжевых глазах моей новой знакомой промелькнуло удивление. «Так ты одна из невест, которых ищут дангуры? Или уже вышла замуж?» «Еще не вышла». Я сразу напряглась, не зная, что ожидать от этого разговора. «Спокойно», — мне обезоруживающе улыбнулись. «Все прекрасно знают о проблеме лидирующей расы и с пониманием относятся к ней, а некоторые так и вовсе мечтают оказаться на твоем месте». Девушка кивнула головой, указывая на зеленокожую красотку, с интересом просматривающую на двух дангуров, разместившихся в стороне от всех. «Если честно, то я ее прекрасно понимала. Не была бы так очарована Тианом, сама бы обратила внимание на этих двоих. Потрясающие экземпляры мужской красоты. Ирк, лучше бы и ты подумала о кандидатах в мужья, а то так и останешься одна», — заявила зеленокожая. «Очень надо», — пренебрежительно фыркнула моя новая знакомая, дернув плечом. А в этот момент шлюзовая дверь открылась, приглашая нас войти, чем мы и воспользовались. И миновав еще один коридор, оказались перед прозрачной перегородкой, за которой располагались ровные ряды столов нашей будущей аудитории. А перед ней нас ждал, видимо, преподаватель. Высокий дангур с янтарными глазами и седой прядью волос в шевелюре. Да уж, такого у этой расы я еще не видела. Оглянувшись, нашедшую рядом со мной Ирк отметила ее полный восхищенного обожания взгляд и чуть рот не открыла от удивления. А ведь совсем недавно она так пренебрежительно отзывалась о поиске мужа. Или этот Дангур такой известный ученый? «Проходите и садитесь», — тем временем распорядился преподаватель, осмотрев нас недовольным взглядом. «Где сядете, там и будет ваше место до окончания обучения, если не сбежите раньше». «Добрый дяденька! А я-то думала, все дангуры такие вежливые и сдержанные. А тут бунтарь!» Вняв словам мужчины, я решила расположиться рядом с Ирк, Гутроком и бледнокожим субтильным инопланетянином, имени которого еще не знала. Кстати, уселись мы как раз пред ясны очи нашего преподавателя. Посмотрев на странно ведущую себя Ирк, я слегка улыбнулась из-за своей догадки. Девушка смотрела на Дангура с жарким вниманием, отчего тот даже начал подозрительно на нее коситься. «Приветствую вас, студенты нового набора», — громко сказал преподаватель и еле заметно поморщился. «Меня зовут Денар Нер Неоран, и я буду вести ваши занятия на протяжении всего срока обучения. Сразу хочу сказать, тот, кто будет невнимательно и небрежно относиться к предмету, курсы не закончит. Здесь вы столкнетесь не только с безобидными растениями, но также с хищными, ядовитыми, и только от вас будет зависеть ваша безопасность». «Простите, Нер Неоран, но разве с нами рядом не будут находиться высококвалифицированные специалисты?» – поинтересовался один из студентов. «Во время обучения на первых порах?» «Да», – подтвердил куратор. «Ну а после окончания, уж извините, вам придется самому нанимать себе телохранителя». В аудитории раздались неуверенные смешки, а я подумала, что нам попался хороший учитель. Люблю тех, кто обладает юмором. С ними намного легче найти общий язык. Некоторые учителя на вводных занятиях только знакомятся и объясняют, как и что будут изучать студенты, но я предпочитаю наглядные примеры. После этих слов половина группы резко насторожилась, а вторая половина предвкушающе подалась вперед. Вот, сразу видно, кто будет влюбленным в свою профессию. «Не беспокойтесь, хищные растения вам точно сейчас показывать не буду». Нер Неоран довольно улыбнулся, услышав разочарованные вздохи. «Есть много других экземпляров флоры, способных доставить неприятные минуты. Так что не расслабляйтесь. Но для начала давайте знакомиться». В группе оказалось 40 студентов, поэтому процесс занял некоторое время. Сразу всех я, конечно, не запомнила, тем более имена у некоторых, на мой слух, были просто зубодробительными. Зато узнала, что нашего соседа Белоснежку зовут Кован Сторг, и он принадлежит к малочисленной расе пирхов, специализирующейся на биотехнологиях. Итак, сейчас мы все дружно перейдем в другую аудиторию, отведенную для практических занятий. Дангур вышел из-за стола и приглашающе махнул рукой. «Там вас ожидает учебный материал». Когда мы оказались в практически идентичной аудитории, на столах действительно стояли растения в небольших горшках. Пройдя каждый к своему месту, мы выжидающе посмотрели на преподавателя. «Нажмите на сенсорной панели красную полосу». И когда из наших рабочих мест выползли прозрачные пластиковые перегородки, продолжил. «А теперь вы познакомитесь с милейшим растением с планеты Кува. Мы назвали его Михалом, что с древнего наречия нашей расы значит «затейник». Михал – полуразумное растение, имеющее зачаточную форму разума». С сомнением, покосившись на зелененькие листики, я продолжила слушать мужчину. «Совершенно неприхотлив, не ядовит, не является хищником, поэтому опасаться его не стоит. Вам нужно, следуя инструкциям на своих сенсорных панелях, удобрить почву и протереть два самых верхних листка, имеющих бордовые жилки. При помощи этих листков Михал получает полезные вещества прямо из окружающей среды. И больше с ним ничего делать не надо. Все меня услышали?» Когда нестройный хор голосов подтвердил, что все поняли, Нер Неоран разрешил приступать. Вот только мне показалось, или в его глазах затаилась хитринка. С опаской осмотрев этот полуразумный цветок, я не заметила в нем ничего подозрительного. Конусообразный красный бутон восседал на тонкой, но крепкой ножке в окружении зеленых листьев, кроме двух самых верхних с бордовыми прожилками и двух нижних салатового цвета, казавшихся невероятно мягкими и бархатистыми. Руки так и тянулись погладить их, но я себя сдержалась, и, как оказалось, совсем не зря. Мы уже минут 10 работали, когда раздался женский вскрик. Оглянувшись, я увидела, что по лицу Мивы, нашей зеленокожей красавицы, стекает прозрачная субстанция. «Он в меня плюнул!» — возмутилась она, тыча пальцем в цветок. «Студентка Рейс, прекратите кричать!» Найран бесстрастно посмотрел на нее, а в глазах «все, чем хотите, поклянусь», — прыгали чертята. «Я же объяснил всем нынешнее задание. Зачем же вы гладили Михалу нижние листья? А когда он вас отблагодарил, еще и возмущаетесь. Так недолго и психологическую травму цветку нанести. Идите умойтесь». Когда за вылетевшей пулей Мивой закрылась дверь, все начали перешептываться, а я осторожно отодвинулась от этого цветка извращенца. «Вы закончили свое задание?» — поинтересовался Дангур. «Можно проверять?» Студенты тут же замолчали. До конца занятия больше никаких проблем не возникло. Видимо, пример Мивы оказался очень наглядным. А когда преподаватель нас покинул, как и ожидалось, никто не спешил уйти, делясь впечатлениями после первого дня. «Почему он не сказал?» — возмущалась наша пострадавшая. «Он обязан был предупредить!» И несколько студентов с ней согласились. А я почувствовала глухое раздражение. «Терпеть не могу, когда кто-то пытается свалить с больной головы на здоровую». «Ты не права», — громко сказала я, привлекая к себе всеобщее внимание. «Нер Нуаран еще в самом начале занятий сказал, что не потерпит невнимательности и небрежного выполнения его заданий». Прекрасно понимая, многие из нас пропустят все мимо ушей, учитель на безобидном цветке продемонстрировал, какие неприятности могут произойти с невнимательными. Ведь он четко разъяснял задание, предупредив, чего делать не надо. «Значит, в том, что случилось, полностью твоя вина». В этот раз большинство одногруппников поддержали меня, а Мива, яростно сверкнув глазами, вышла из аудитории. «Да уж, подругами мы точно не станем. Ну и ладно, у меня и без нее забот полон рот». «Молодец, что поставила ее на место», — похвалила меня Ирк. «Ведь нервный Аран такой...» «Он известный ученый», — пояснил Кован, пока девушка восторженно вздыхала. «Много путешествует по разным планетам, изучая их флору. Нам действительно повезло, что Нейоран ведет нашу группу». «Это действительно чудо», — согласилась Ирк, вновь расплываясь в блаженной улыбке. «Все с ней ясно». А распрощавшись с новыми знакомыми, я поспешила на встречу с Тианом. У меня был свой Дангур, которым я была готова восхищаться и днем, и ночью.